Глава 36. Месяц спустя, после авиакатастрофы. Кейт. Шли дни моего тюремного заточения. В том, что это была тюрьма, сомнений не было. С больничными стенами, но тюрьма. Тюрьма, потому что мне нельзя было общаться с внешним миром. У меня отобрали телефон, а телевизор показывал один и тот же сериал. И никаких новостей. Меня кормили по часам, выводили в туалет в сопровождении медсестер. Судя по всему, меня считали психически нездоровой и боялись оставлять одну. С того момента, как я узнала, что Марк выжил в самолете, крушение которого унесло более 100 жизней, я не находила себе места. Я отчаянно хотела поехать к нему, увидеть своими глазами, что он живой. Но я даже не знала, в каком он состоянии. Может ли он говорить? Понимает ли он то, что случилось? Помнит ли он свою жизнь до? Я не знала ответов ни на один из своих вопросов. Меня лишили информации и запретили даже произносить его имя. Отец был неумолим. Мама, хоть и была на моей стороне, но тоже считала, что лучше мне не видеться с Марком, потому что из-за него я чуть не погибла. Пытаться что-то объяснить и доказать я была не в силах. Оставалось просто ждать, когда меня выпустят, и я смогу связаться с Томом. Возможно, он сможет прояснить хотя бы что-то. Нужно было возвращаться на работу, потому что Стив не мог так долго обходиться без меня и моей помощи. «Кейт, как вы себя чувствуете?» — спросил врач, заходя в палату. «Вам лучше?» «Лучше. Интересные люди, эти врачи. Физически со мной было все в порядке. Но если говорить о душевном состоянии, я не знала, откуда находилась силы держаться и не плакать. Возможно, от осознания того, что, несмотря на страшное происшествие, Марк все же жив. Неважно, в каком состоянии, но жив. Точнее, его состояние было важно, но лишь потому, что мне было мучительно больно представлять, что могло с ним случиться. Еще больнее мне было от того, что отец запретил с ним встречаться. И несмотря на то, что мне давно не 15, нарушить его приказ было проблематично. По крайней мере, пока. А вот стало ли мне лучше? Я не знала, как ответить на этот вопрос. По ночам я кричала и просыпалась в холодном поту. Аппетита не было, часто тошнило. Периодически накрывала паника. Мне было страшно находиться одной в этой палате. Не видеть близких, не знать ничего, что происходило вокруг. «Да, мне намного лучше», — сказала я. «Единственное, о чем я хотела вас попросить, ночью я очень плохо сплю, от этого днем с трудом соображаю. Можно мне снотворное или успокоительное?» «Нет, вам нельзя». Вопрос, почему, оставался без ответа уже несколько дней. Как и многие другие вопросы. Меня держали в неведении, пичкая лишь той информацией, которая, по мнению моих родителей, мне не повредит. Но почему мне не давали ничего успокоительного, я понять не могла. Как мне прийти в себя и перестать думать о плохом, если мне не дают даже поспать? «Привет, Соня! Просыпайся!» — услышала я знакомый до боли голос. «Пора тебе возвращаться домой». «Том!» — улыбнулась я. «Как же я рада тебя видеть!» Действительно была рада. Том — единственная ниточка, связывающая меня с прошлым и с возможным будущим. «Неужели и правда рада?» — посмотрел он на меня. «Не уверен. Синяки под глазами, спутанные волосы, опухшие от слез глаза. Радость выглядит по-другому», — мягко улыбнулся он. «Будешь тут радостной, когда тебя привязывают к кровати, боясь, что ты убьешь себя мылом в туалете. «А ты можешь?» — прищурил он глаза. «Я не пробовала», — улыбнулась я. «Сомневаюсь, что получится». «Том, Меня держат в неведении. Я не в курсе того, что и как произошло. Как Марк, как ты. Не все сразу. Остановил меня Том. Я в порядке. Ну, по крайней мере, пока. Впереди ждут мучительные суды и выяснение причин произошедшего. Это будет позже, потому что... В общем, в связи с тем, что есть выживший свидетель, то нужно допросить сначала его. Я нервно сглотнула, не зная, как задать следующий вопрос. И вообще, стоит ли его задавать? Ты о нем? Я не стала еще раз называть имя Марка, потому что в последнее время мне казалось, что как только я его произношу, срабатывает какое-то заклятие. То отец появляется, то мама, то врачи заходят проверить, не сбежала ли я сквозь стены. Да, Кейт, послушай, твой отец запретил мне говорить о произошедшем. Запретил напоминать тебе о твоих отношениях, пригрозив устроить мне несладкую жизнь. Я сомневаюсь, что он может сделать что-то серьезное, но нарушать свое обещание не буду. Но ты должна знать. Марк выжил, но, к сожалению, в настоящий момент он прикован к инвалидному креслу. Будет он ходить или нет, я не знаю. Пока, думаю, не знает никто. Видимо, он родился в рубашке, потому что выжить в том аду... Я не знаю, как это вообще возможно. Он помнит меня. Он спрашивал обо мне. Я пропустила мимо ушей слова о том, что Марк прикован к инвалидному креслу. Это было неважно. Все было неважно. Человек был жив. Разве может быть что-то ценнее жизни? «Кейт», — осторожно начал Том, — «Марк считает, что ты погибла». «Почему он так считает? Ему что, не сказали правду? Почему?» «Потому что так будет лучше. Для него и для тебя. Для вас». «Лучше?» Я с трудом сдержалась, чтобы не сорваться на крик. «Ты в своем уме? Лучше считать меня погибшей, чем осознать, что он меня не потерял? Том, я не понимаю, что все это значит?» «Это значит, что ему никто не сказал, что ты жива. И не скажет. Потому что тогда он будет тебя искать. А твой отец... Плевать на моего отца и его запреты. Марк жив, остальное неважно. Почему от него скрывают правду? Он мало пострадал? Что еще нужно, кроме авиакатастрофы, чтобы понять, насколько скоротечна жизнь? Том, я по счастливой случайности не села в самолет. Не знаю, кто мой ангел-хранитель. Но спасибо ему, что я не погибла с теми, кто был на борту. Но почему я не могу видеться с тем, кого люблю? Что за странные запреты?» «Кейт, тебе лучше поговорить с отцом. Это его желание оградить тебя от той боли, которая будет тебя окружать, если ты снова вернешься к нему». «То есть сейчас я весьма счастлива? И что дальше?» «Спустя пару дней я найду нового партнера, выйду замуж и нарожаю ему кучу детей?» При упоминании детей Том дрогнул, и это не увернулось от моего взгляда. «В чем дело?» «Ни в чем», — помотал он головой. «Кейт, я сказал то, что мог сказать». «Послушай», — начала я, судорожно подбирая нужные слова, — «я очень прошу тебя. Скажи Марку, что я жива. Если вдруг ты с ним встретишься, то, пожалуйста, скажи ему, что я жива. Пусть он знает, найдет он меня или нет. Я разберусь с этой проблемой сама. Но он должен знать, что я жива». «Кто должен знать, что ты жива?» — спросил заходящий в палату отец. «Приветствую, Том». Отец пожал ему руку и перевел на меня взгляд. «Пап, я решила попытать счастье, когда нахожусь не одна. Вдруг получится. Я хочу, чтобы Марк знал, что я жива». «Исключено», — грубо отрезал отец. «Я запрещаю встречаться с тем, кто чуть тебя не убил. Тем более мне не нужен инвалид, который привяжет тебя к себе и ты всю жизнь будешь выносить за ним утку. Отец! Я закрыла лицо руками. Как ты можешь быть таким жестоким? Как ты можешь говорить такие вещи про человека, которого я люблю, который любит меня? Что с тобой? Если бы он тебя любил, он никогда бы не предложил тебе полететь на самолете, который разобьется. Да черт возьми, он же не знал. Уже не важно. Мой ответ — нет. Ты не сможешь держать меня в заперти вечно. Я выйду отсюда и найду Марка. Не найдешь, — сказал Том. Я тоже не могу его найти. Его сестра вместе с какими-то психологами пришли к выводу, что возвращаться Марку домой нельзя. А потому перевезли его куда-то, где, по их мнению, ему будет лучше. Я не знаю, где это. Телефон у него отобрали. Я сегодня передам его сестре папку с документами, в которых есть информация о происшествии, чтобы он знал, что его вины там нет. Но я действительно не знаю, где он. Я со злостью откинулась на подушке, не понимая, почему со мной поступают так жестоко. Почему люди, которые меня поддерживали, сейчас отрезают меня от жизни, которая мне так нужна? Тем более, — наконец промолвила я, — если Марка где-то прячут, видимо, как и меня, в тюрьме для психически больных, то пусть он просто знает, что я жива. — Хорошо, — кивнул отец. — Пусть знает. Но с одним условием. — Каким? — я чувствовала подвох. Не просто так он согласился. Ох, не просто так. Том. Отец посмотрел на него. Ты должен убедить Марка в том, что Кейт не хочет его видеть. Только тогда у нее будет шанс. Шанс на что? Простонала я от бессилия. На вечную жизнь в этой тюрьме? На счастливую жизнь без того, кто так старательно пытался тебе ее испортить. «Он сделал мою жизнь идеальной», — грубо возразила я, почувствовав, как меня снова тошнит. «А вы пытаетесь снова загнать меня в клетку воспоминаний?» С трудом сдерживая рвотные позывы, я закрыла глаза в надежде, что Том и отец уйдут. Или хотя бы дадут мне лекарство от тошноты. «Кейт, доченька, ты поймешь, что я прав, но позже. Когда? Когда выйду замуж?» «И нарожаю кучу детей?» Снова повторила я эти слова, но уже отцу. «Желательно за дворника. Его специальность безопаснее, чем управление самолетом, да?» «Кейт, успокойся. Тебе нельзя нервничать». «Нельзя нервничать. Нельзя видеть Марка. Нельзя пить лекарства. А что мне можно?» Отец с Томом переглянулись, как будто пытаясь безмолвно договориться друг с другом. «Ты должна знать кое-что, о чем мы не успели сказать с мамой в прошлый раз».